Глава 4. Случайные встречи. «В последний раз я проезжал тут», — мрачно пробурчал с заднего сиденья мистер Лак, — «в полицейском фургоне. И хорошо все запомнил, потому что меня тогда засадили на 3 месяца». «Судья постарался. Сказал, будто я вылитый преступник, и у меня нет алиби». «Лучше бы тебе помолчать, Лак», — не оборачиваясь, сказал Кэмпион, который вел машину. «Мы едем в дом, где слуги настоящие, и тебе надо подумать, как себя вести». «Слуги?» — недовольно переспросил мистер Лак. «Да я сам джентльмен, уж поверьте мне, и не хуже других. Мистер Гирд знает. Когда я его сегодня брил, то сказал ему, что прежде резал людям глотки». Сидевший рядом с Кэмпионом, Валь хмыкнул. «Лак и Бранч, старый дворецкий моего отца, одного поля ягоды. Бранч здорово покуролесил в юности, насколько я понимаю, хотя его семейство служит нам уже много лет». «А он случайно не Роджер?» — поинтересовался мистер Лаг. «Невысокий, худой, со сломанным носом. И говорит ужасно по-провинциальному». «Так и есть». Изумленный Валь повернулся к нему. «А вы с ним знакомы?» Лаг шмыгнул носом и кивнул. «Мы звали его, помнится, королем Паркхерста». «Вы оба фантастическая пара», — сказал Валь, обращаясь к Кэмпиону. «Ну уж», — усомнился бледный молодой человек, — «с тех пор, как мы научились говорить по-французски, нас запросто принимают в любом обществе. Им бы познакомиться с рекомендациями Лага». А он их сам писал. Валь рассмеялся. Потом несколько минут все молчали. Прошло 36 часов с тех пор, как юный Гирд переступил порог квартиры Альберта Кэмпиона, что находилось рядом с Пикадилли. Хоть и с большой неохотой, но он позволил хозяину квартиры и его бесценному приятелю приодеть себя, так что теперь он смотрелся совсем по-другому. Кстати, после ночного разговора с Альбертом он бесповоротно доверился ему и готов был пойти на все ради общего дела. Покидали они квартиру не совсем обычным способом, так как воспользовались лифтом для слуг, на котором спустились в первоклассный ресторан, имевший выход на Риджент-стрит. А там, сев Бентли, на немыслимой скорости помчались прочь из Лондона. Альберт Кэмпион сумел доказать Валю, что им грозит опасность, хотя иногда тому казалось, что бледный молодой человек – обыкновенный сумасшедший. «Не хотелось бы показаться навязчивым», – прервал его размышление Альберт Кэмпион, «но вы уверены, что можете надеяться на дружеское расположение вашего родителя? Я считаю это важным». «Нет», — покачал головой Валь, — «конечно же, я сам виноват, что так долго». Ему не хотелось рассказывать о своих делах. Мистер Кэмпион открыл было рот, чтобы утешить юношу, но неугомонный Лак опередил его. «Расскажите ему, если в этом замешана женщина, ведь он сам тоже пострадал из-за женщины», — скорбно заметил он. Мистер Кэмпион сидел с непроницаемым лицом. Они как раз проезжали какой-то старинный городок, и он остановил машину возле постоялого двора в стиле поздней тюдоровской эпохи. «Внутри меня все протестует. Пора поесть. Тебе, Лак, тоже не мешает подкрепиться». «Правильно!» Мистер Лак понял, что сказал бестактность, но не пожелал признаться в этом. «Пока вы будете хлебать свой кофе, я съем что-нибудь в баре, чтобы не видеть, как синий вепрь превращается в слезливого бахвала». Он открыл переднюю дверь, но не стал ждать, когда его хозяин выйдет из машины, и Кэмпион с негодованием посмотрел ему вслед. Шут. Вечная проблема с Лагом. Прошлое не дает ему покоя, ведь он считался одним из самых знаменитых взломщиков. Пойдемте. Интересно посмотреть, что нам тут предложат. Валь последовал за ним, и они, спустившись по 2 ступенькам, оказались в прохладном зале, пол которого был выложен кирпичом. Все здесь выглядело неплохо и чуть-чуть слишком по-тюдоровски, чем при самих Тюдорах. Тяжелые балки, державшие потолок, были словно не из дуба, а из черного дерева. В глубине залы располагался открытый очаг, и повсюду бегали собаки, количество которых привело бы в недоумение любого человека из тюдоровского прошлого. «Здесь должны неплохо кормить», — заметил мистер Кэмпион и направился к столику в нише, находившемуся подаль от остальных. Валь сел и несколько настороженно оглядел зал, не желая встретить тут старых знакомых. Кэмпион тоже огляделся, но из других соображений. Однако посетители производили впечатление наслаждающихся жизнью людей, куда больше интересующихся пивом и мясом, чем своими соседями. «Если бы знать, — хмуро проговорил Кэмпион, — кого они наняли для этого грязного дела?» Валь подался к нему. «Любой человек в округе не годится. А может и годится. Черт, местным жителям почти нечем заняться, кроме браконьерства». «Знаю», — сказал, побледнев еще сильнее Кэмпион, который не пожелал обратить слова собеседника в шутку. «И тем хуже для нас. Остается только надеяться, что наши друзья пожадничают и наймут чужака. Но они могли обратиться и к талантливому любителю, так что...» «Кстати, Валь», — продолжал он, понизив голос, — «если позволите, ваша тетя Диана, ну, жена Цезаря, как на этот счет? Вы не думаете, что, например, лестью они могли бы склонить ее на...» «Моя тетя Диана», — нахмурился Валь, — «мнит себя висталкой. Она живет в доме чаши, вы знаете, после смерти дяди Лайонелла. А так как папа тоже вдовец, то она считает себя хозяйкой. Думаю, Пенни с ней нелегко». «Пенни? Моей сестре Пенелопе. Она очень хорошая». По лицу Кэмпиона было видно, что он занес и ее в свой мысленный список близких к чаше людей. «Вернемся к тетушке. Я прошу прощения за настойчивость. Она как бы это в своем уме?» «Не ручаюсь», — усмехнулся Валь. «Правда, могу точно сказать, что она глупа и немножко тщеславна, но воображает себя очень доброй. Это ее идея — стать хранительницей чаши, ведь в течение долгого времени мы обходились без хранительницы. Она же залезла в старые документы и настояла на своих правах. Ее упрямству можно позавидовать, и отцу приходится ей уступать, чтобы не ссориться». «Хранительница чаши?» – растерянно произнес мистер Кэмпион. «Что это? В первый раз слышу». «Все очень просто». Помолчав, как бы раздумывая, отвечать или не отвечать, сказал Валь. «Во времена Средневековья, когда мужчины обыкновенно воевали, старшая дочь, которую не выдавали замуж, оставалась дома и жила в доме чаши при чаше. Естественно, когда наступили более мирные времена, об этом постепенно забыли, пока почетную обязанность не приняла на себя тетя Диана, став вдовой. Она больше ни о чем думать не могла. Конечно же, папа пришел в ярость, но такую женщину никто не в силах остановить, если она что-то задумала». «Да, а что еще можно сказать о ней?» «Она немножко помешана на ложно-мистическом культе, по крайней мере, была помешана до моего отъезда. Носит странные платья и гуляет по ночам, общаясь со звездами и пугая зверей. Она безобидна, но глупа. Думаю, если кто-то попытается закинуть удочку, она всю округу подымет на ноги своими криками». Престарелый официант принес неизменный холодный ростбиф и молча удалился. Валь продолжал. «С отцом, думаю, никаких трудностей не будет. Вы ведь знаете, почему я уехал, правда?» «Нет», — как можно незаинтересованнее произнес Кэмпион. «Что-то там было в Кембридже, как будто». «Я женился в Кембридже», — с горечью сказал Валь. «Все как обычно. Она была очень красивая. Там таких много крутится возле нас. Ну, я позвонил отцу, а он разозлился и наполовину уменьшил мое содержание. Так что она...» Валь пожал плечами. «Она уехала обратно в Кембридж». Он немного помолчал, потом, смущаясь, спросил. «Ничего, что я вам об этом рассказываю. Мне показалось, вы должны знать». «Итак, я возвратился в Санкт-Юари, и наш адвокат, Хэпл Уайт, уже оформил все бумаги на развод, когда я получил от нее письмо. Она заболела и жила в ужасных условиях в Лондоне. Отец опять впал в ярость, но я уехал и ухаживал за ней, распродавая все, что у меня было, пока она не умерла. Домой я не вернулся. Хэпл Уайт несколько раз пытался встретиться со мной, но у него ничего не вышло. Печальная история, как видите. Женщины всегда вносят беспорядок в нашу жизнь». «Ну, не знаю», — подумав, проговорил мистер Кэмпион и вновь надолго замолчал. Пока они были заняты разговором, в зал вошла женщина и громко поздоровалась с одним-двумя знакомыми, проходя к своему столику. Все притихли, и только тогда молодые люди, уединившиеся в углу, обратили на нее внимание. По виду она принадлежала к сельскому дворянству, которого, увы, много в Англии и, к счастью, мало в остальном мире. В высшей степени самоуверенная, она обладала несколько мужской внешностью, так как у нее были широкие плечи, узкие бедра и коротко подстриженные волосы. Великолепно сшитый костюм отлично сидел на ней, а шею закрывал узкий белый воротничок блузки. Наделав много шуму, она села так, чтобы видеть всех и все. Надо признать, лицо у нее было приятное, даже красивое, хотя слово «прелестное» по отношению к нему прозвучало бы нелепо. Бледные щеки, длинноватый прямой нос, близко посаженные умные серо-голубые глаза. Бросив в соседнее кресло перчатки, шарфы, бумаги, она громко позвала официанта. Очевидно, здесь многие ее знали и, может быть, даже побаивались. По крайней мере, в зале стало намного тише. Так бывает, когда в переполненном помещении появляется знаменитость. «Только этого не хватало», — отвернувшись, проговорил Валь. Кэмпион скинул брови. «А кто эта своенравная дама?» «Миссис Дик Шеннон», — тихо ответил Валь. «Неужели вы о ней не слыхали? Она держит конюшню в Хирон-Хоу-Хит. Дама с характером. Мы с ней знакомы. Прикройте меня, а то у нее ястребиный взгляд». Кэмпион старался как мог, но когда они собирались уходить, то им пришлось пройти мимо ее столика, и хотя Валь шел быстро, но все же недостаточно быстро, чтобы незаметно исчезнуть. «Вальд? Гирт!» Она восклицала так до тех пор, пока жертве, миссис Дик Шеннон, не показала, что весь город слышит его имя. К тому же она железной хваткой вцепилась в его рукав. «Значит, ты вернулся? Вот уж не знала, что ты помирился с отцом!» Об этом она тоже прокричала на весь зал. «Когда же это случилось?» С привычной грубостью она полностью игнорировала присутствие мистера Кэмпиона, который несколько мгновений потоптался на месте, а потом отправился на поиски официанта, чтобы расплатиться за обед. Оставшись один, Валь попытался вырваться из ее мертвой хватки, зная, что все в зале напряженно ждут его ответа. Гирты были отлично известны в этой части страны. Миссис Дик, с одной стороны, нравилось всеобщее внимание, с другой она его презирала. «А я только что из башни пыталась уговорить твоего отца продать мне пару однолеток. Что ему с ними делать? Я уж и так, и эдак расписывала трудности, которые приходится преодолевать, когда растишь скаковых лошадей. У него же конюх дурак, и тетю твою я тоже видела. Она все глупеет и глупеет». Валь набрал полную грудь воздуха и пробормотал что-то похожее на «до свидания», после чего миссис Дик энергично пожала ему руку. «До свидания, еще увидимся. Скажи своему отцу, что я все равно заполучу его однолеток, даже если мне придется их украсть. Ему их не вырастить». Валь вежливо улыбнулся и пошел прочь. «До меня дошли слухи о смерти твоей жены. Прими мои соболезнования!» — прокричала миссис Дик на прощание. Валь чуть не бегом бросился к двери и был весь в поту, когда на пороге его встретил Кэмпион. «Поехали!» — взмолился он. «Ненавижу эту женщину!» «Она лишь мимо прошла?» «Увы, продолжение песни к ней не относится», — проговорил Кэмпион. «Наверное, это ее машина». Он показал на красно-белый Фрезер Нэш. «А вот и Лак. Кажется, он что-то разнюхал». В самом деле, Лак был необычайно взволнован.